Многочисленные упоминания различных географических точек в произведениях этого времени далеко не случайны. Древнерусский писатель как бы стремится отметить побольше различных мест, совершившимися в них историческими событиями. Земля для него свята, она освящена этими историческими событиями. Он отмечает и то место на Волге, где конь Бориса запнулся в поле и сломал себе ногу, и Смядынь, где Глеба застала весть о смерти отца, и Выжгород, где были затем похоронены братья, и так далее. Автор как бы торопится связать с памятью о Борисе и Глебе побольше различных мест, урочищ, рек и городов. Это особенно знаменательно в связи с тем обстоятельством, что культ Бориса и Глеба непосредственно служил идеей единства русской земли, прямо подчеркивал единство княжеского рода, необходимость братолюбия, строгого подчинения младших князей старшим. Эти священные места как бы маяки, населяющие русскую землю. Пространство как бы нуждается в том, чтобы оно было как можно более населено историческими воспоминаниями и церковными реликвиями. И не случайно автор сказания о Борисе и Глебе говорит, что оба брата были просты и смиренны, на высокое место и жилище селения вселистося. Священные места в русской земле представляются автору как некие возвышенности, вышки, созданные людьми. Они расставлены по всей русской земле. Борис и Глеб – защитники ни одного какого-либо города в русской земле, но всех. В отличие от Дмитрия Солунского, говорит автор сказания, обращаясь к Борису и Глебу, вы не о едином Бограде, не о Дву, не о Веси одном селе попечение и молитву вздаёта, но о всей земли русские. Говоря о чудесах, происходящих от места их погребения, автор подчеркивает, что чудеса эти совершались над всеми приходящими из самых дальних стран. Не нашему единому языку токма подано бысть Богом, но и всей земли спасение. Человек стремился подчинить себе, освоить как можно более обширное пространство. Мы привыкли соединять в своих представлениях монументализм с неподвижностью и косностью. Но монументализм XI-XIII веков был монументализмом движения, монументализмом динамическим. Владимир Мономах постоянно подчеркивает многочисленность и быстроту своих походов. Летописец в «Повести временных лет» также больше всего говорит о походах, о движениях масс войск. Быстрота передвижения – это как бы символ власти над пространством. Монументальность XI-XIII веков – это прежде всего сила, а сила – это масса в движении. Для динамического стиля характерно динамическое же описание явлений природы из ряда вон выходящих явлений. Грозы, грозы зимой, грозы во время битвы, нашествие саранчи, засухи, наводнения, обратного течения воды в Волхове, землетрясения. Но движение в пространстве – это и движение во времени. Отсюда особый историзм эстетических представлений Древней Руси. События современности оцениваются и приобретают особую значительность на фоне событий прошлого. Отсюда огромный интерес авторов к этому прошлому, интерес к истории. История – доминирующая тема в литературе домонгольского периода и в древнерусской литературе вообще. Настоящее воспринимается как продолжение прошлого. Прошлое живо в настоящем и как бы объединяет это настоящее. Слагая свою хвалу Ярославу Мудрому в слове о законе и благодати, митрополит Илларион славит одновременно его отца и дедов. Ярослав – наследник славы своих предков. Сама слава воспринимается как нечто движущееся в огромных географических пределах, достигающее дальних стран. Она также монументальна, динамична и органически слита со славой дедней и отней, отцовской. Сами представления о времени были в Киевской Руси иными, чем у нас. Мы воспринимаем прошлое как нечто, находящееся позади нас, а будущее как находящееся перед нами. Древнерусские представления о времени исключали нас самих из восприятия времени. Прошлое находится впереди какого-то причинно-следственного ряда. Настоящее и будущее в конце его, позади. Передние князи – это давние, первые князья. Задние события – последние. Поэтому переднее, прошлое, было и самым важным, как начало событийного ряда, как его объяснение, первопричина. От этого и внуки казались только наследниками славы и политики своих дедов и прадедов. Они могли наследовать путь дедов или растерять их наследство и, как следствие, лишиться славы дедов. Еще одна важная особенность отличала стиль монументального историзма – церемониальность. Литература домонгольской Руси не столько изображала события, сколько вводила их в церемониальные формы. Житие святого – это торжественный парад его жизни, воздание ему почести писателям. Как и всякие церемонии, литературное обрежение мира происходит в традиционных и исторических формах. Торжественные церемониальные одежды всегда традиционны, всегда восходят к прошлому. Традиционные приемы, которыми сообщается о тех или иных событиях, это не только дань уважения к прошлому, но это и своеобразный этикет. А писатель в известном роде – церемонимейстер, занятый заботой о том, чтобы обо всех было сказано в приличествующих случаю выражениях. Чтобы дух событий был понят в своей традиционности. Понять что-либо означало для писателя увидеть в предмете своего повествования какие-то значительные аналогии в прошлом. Но писатель заботился и о том, чтобы его герои вели себя подобающим образом, чтобы ими были произнесены все необходимые слова. Сказание о Борисе и Глебе от начала и до конца обставлено речами действующих лиц, как бы церемониально комментирующих происходящее. Борис и Глеб перед своим убиением произносят длиннейшие речи и молитвы, демонстрирующие их беззлобие, покорность Богу и подчинение своему старшему брату Святополку. И еще одна черта эстетической формации монументального историзма – это его ансамблевый характер. Средневековое искусство – системное искусство, системное и единое. Оно объединяло видимый мир и невидимый. Сотворенное человеком со всем космосом. Оно стремится заполнить своими произведениями пространство, утвердить присутствие человека в мире, объединить этот мир. Искусство – это мирное покорение и церемониальное обрежение окружающего мира. Это столь же характерно для изобразительного искусства, изодчества, как и для литературы. Произведения литературы ее первого периода – это не замкнутые в себе и не обособленные мирки. Каждый из них как бы тяготеет к соседним, уже существовавшим до него. И это несмотря на все различия существующих жанров. Каждое новое произведение есть прежде всего дополнение к уже имеющимся, но дополнение не по форме, а по теме, по сюжету. Оно призвано заполнить как бы некоторые остающиеся еще не отмеченные этими своеобразными маяками точки в пространстве человеческой истории. Все это было возможным потому, что вымысел был крайне ограничен в древнерусской литературе, и литература примыкала к действительности и оформляла ее. Единство тем в литературе определялось единством самой действительности, из которой эти темы черпались. Литература претендовала говорить только о том, что существует или существовало. Вымышленные герои отсутствовали в древней литературе. Если в литературе и рассказывалось о чудесах и явно не могущих произойти событиях, то авторы выдавали их за действительность, а читатели обязаны были им верить. Тем самым создается реальная почва для ансамблевого строения литературных произведений этого времени. В летописи могут быть соединены произведения самых различных жанров, лишь бы все эти разножанровые произведения были связаны единством ее исторической темы, располагались друг за другом в исторической последовательности. Рассказ, основанный на дружинном предании о походе на греков, дополняется документом, текстом договора с греками. Рассказ о борьбе Ярослава Мудрого за престол дополняется материалами жития его братьев и тому подобное. Так строится не только летопись. Три произведения Владимира Мономаха – это тоже ансамбль. Они объединены единством морально-политической программы. Сказания о Борисе и Глебе – это житие, дополняемое их чудесами, церковными службами и прочим. Это все своеобразные литературные ансамбли. Но и вся литература в целом – это тоже ансамбль. И летопись, и житие Бориса и Глеба, и сочинение Мономаха, и Киево-Печерский Патерик, и проповеди Феодосия Печерского, а также его житие, все они в той или иной мере имеют единую тему – события русской истории. Все они объединены единством монументального исторического стиля и служат единой патриотической идее. Тяготение к ансамблевому строению сказалось и в первых книгах, и из дошедших до нас, и сборники Святослава 1073 года, и сборники 1076 года. Эти сборники различных произведений – своеобразные библиотеки в одном большом томе. Ощущение всех литературных произведений как некоего огромного литературного ансамбля, ансамбля, распространяющегося на весь мир и на всю его историю, в котором отдельные произведения согласуются друг с другом не по жанру, а по своим темам, составляет замечательную черту монументальной литературы Древней Руси. Литература вся составлена как бы из огромных, грубо обтесанных каменных глыб. Эстетика дистанции, о которой мы писали выше, заставляет и нас взглянуть на весь грандиозный ансамбль древней русской литературы с некой дистанции, чтобы увидеть в нем некое большое художественное единство, как бы одно произведение многих и многих авторов-тружников. Монументальный ансамбль древней литературы создан в честь человеку. Он создан в честь человеку, чтобы прославить мир, красоту и гармонию мироздания. Литература имела своей целью окружить человека церемониальными формами, этикетно обрядить и украсить мир и историю. Она полна поэтому пышности и парадности. Она празднична и оптимистична, несмотря даже на все преступления и несчастья, которые совершаются в мире и которые описывает литература. Убиты Борис и Глеб, но их убийство оборачивается торжеством идеала. День смерти Бориса и Глеба стал великим праздником всей русской земли. Смерть Бориса и Глеба явилась торжеством идей братолюбия. Чтобы воспринять именно так злосчастные события 1015 года, надо было обладать особым, величавым отношением к миру и глубочайшим оптимизмом. Через столетие или больше такое же торжество духа древнерусские люди увидят в поражении войск Игоря Святославича Новгород-Северского, в трагической, но славной битве на Калке, в стойкости погибающих под натиском полчищ Батыя рязанцев. Они создадут легенду о невидимом граде Китеже, о Руси, не погибшей и непокоренный жестоким врагом. Ни смерть, если она была достойной, ни поражение, если в нем не было измены мужеству, ни любое несчастье, если оно было перенесено без ропота, не были унизительны и не воспринимались как падение. Торжественность литературы Древней Руси была далеко не только внешней. Это было глубокое ощущение всем народам своей значительности. Литература первого столетия ее существования была оптимистически обращена к будущему. Этот глубокий оптимизм ее символичен. Это великое начало великой литературы. Стиль монументального историзма продолжает доминировать и в послемонгольский период. Он не исчезает сразу, заменяясь каким-либо другим стилем. На него постоянно наслаиваются черты нового. Постепенно увеличивается его динамизм. Во второй половине XIV и в XV веках этот динамизм сказывается не только в крупном, в явлениях большого масштаба, но и в мелком. В живописи это выражается в том, что человеческие фигуры и лица как бы схвачены в какой-то определенный момент, в данное мгновение. Люди изображаются в неожиданных ракурсах, уже нет в этих изображениях той длительности пребывания, какого-то отзвука неподвижной вечности. На монументальность наслаивается экспрессивность, эмоциональность, психологичность. Тоже мы видим и в литературе. Монументальность осложняется, приобретает эмоциональные формы. Выдвигается личностное начало, психологизм, динамизм осложняет стиль. Появляется стиль плетения словес, в котором начинает доминировать контекст над значением отдельных слов. В XVI веке, в пору возрастания централизованного начала в государственной жизни, возрождается монументализм в формах, которые лишены старой непосредственности, и этот монументализм сохраняется в XVII веке в отдельных жанрах. Но как бы ни изменялся и не осложнялся стиль монументального историзма в древней русской литературе, он оставался в ней в тех или иных явлениях литературы вплоть до перехода к новому времени. Отсюда ясно, что первому веку в истории русской литературы принадлежит исключительная и определяющая роль. Именно в этот век возникли все ее наиболее характерные особенности – стилистические и, как мы видели выше, идейные. Как же возникла древняя русская литература? Откуда черпала она свои творческие силы? Появление русской литературы в конце X – начале XI века дивлению подобно. Перед нами как бы сразу произведение литературы зрелой и совершенной, сложной и глубокой по содержанию, свидетельствующей о развитом национальном и историческом самосознании. Как произошло чудо рождения столь зрелой литературы Руси, которая еще совсем недавно вообще не обладала письменностью? Русь обязана этим необыкновенно удачному стечению обстоятельств. Русь приняла христианство из Византии, а восточнохристианская церковь разрешала христианскую проповедь и богослужение на своем национальном языке. Поэтому в истории литературы Руси не было ни латинского, ни греческого периодов. С самого начала, в отличие от многих западных стран, Русь обладала литературой на своем литературном языке, понятном народу. Второе, очень значительное обстоятельство состояло в том, что за век до крещения Руси христианство уже было распространено в родственной по языку Болгарии. Болгария уже пережила золотой век своей литературы, век царя Симеона. Богатая болгарская, переводная и оригинальная литература перешла на Русь и здесь стала органической частью литературы русской. На Руси не только переписывались древнеболгарские произведения, но и просто распространялись болгарские рукописные книги. Древнеболгарский язык лишь немногим отличался от русского. Он составил в русской литературе как бы ее второй возвышенный слой. Он дал русской литературе многие слова с отвлеченным значением. Соединение языка древнеболгарского с обиходным древнерусским дало русскому литературному языку богатую синонимику и богатые оттенки значений. Не довольствуясь обильной литературой, перешедшей на Русь из Болгарии, отчасти из Моравии, на Руси при Ярославе Мудром создается собственная переводческая школа. Летопись записала о Ярославе Мудром следующее. «И собра писце многы, и перекладаше от грек на славенское письмо». На Руси уже в XI веке были переведены из греческого такие произведения, как византийская хроника Георгия Амартола, повесть о взятии Иерусалима Иосифа Флавия. Были сделаны переводы с латинского, древнееврейского, сирийского. И все-таки объяснение быстрому появлению на Руси зрелой литературы лежит не только в области связи с сильными и старыми литературами, не только в переносах из Болгарии целых произведений и рукописных книг. Основное заключалось в том, что сама русская почва была хорошо подготовлена для создания искусства слова. Дарам волхвов из далеких стран предшествовали дары своих пастухов, представителей неученой мудрости народа.